Глава 19. Я специально не предупреждал хозяев оазиса о нашем прибытии. Хотел посмотреть на их реакцию на обычных чужаков. Зря старался. Новости о передаче планеты в распоряжение легионера, который первым же указом изгнал Стартуса грозных кочевников, разнесся по всем поселениям со скоростью лесного пожара. Плевать, что все было совсем не так, обычно слухи имеют мало общего с правдой. К нашему появлению готовились. Навстречу отправили целую флотилию наездников на глайдерах, среди которых встречались полноценные флайеры с закрытыми кабинами, к которым кустарным образом приделали орудия. Нам с Фокси предложили пересесть в самый новый на вид. Вероятно, его доставили на Тартус совсем недавно, используя для перевозки влиятельных граждан. Я отказался от эскорта и немедленной встречи с вождями трех кланов, управляющих оазисом. Наоборот, попросил встречающих разойтись и дать нам спокойно погулять по городу. Хотелось сложить о нем максимально полные впечатления перед переговорами. Командиру отряда очень не понравилась моя просьба. Но что он мог сказать хозяину Тартуса? Одно мое слово, и он минимум окажется в тюрьме за неподчинение планетарному правительству. В Федерации с этим строго. «Оазис — очень большой город, на его улицах легко заблудиться. Возьмите хотя бы проводника», — настаивал серокожий гигант. «Я специально привел с собой красивых женщин с выдающимися знаниями». «Закроем вопрос раз и навсегда. Меня не интересуют ваши женщины. Не нужно посылать в услужение дочерей вождей или лучших наложниц. Когда мне понадобится настоящий проводник, а не развлечение, я сообщу. От него потребуется всего одна вещь — знание города и местных обычаев. Я понятно объясняю?» Дождавшись судорожного кивка побледневшего серокожего, выкрутил ручку газа, посылая глайдер вверх. Облетев поселение по широкому кругу, я составил примерное представление о его планировке. Оазис действительно был крупным городом, по меркам Тартуса. Я бы оценил его население примерно в 100 тысяч человек. И все благодаря огромному озеру посреди пустыни. Вроде бы его питали неиссякаемые ключи. Стоило бы, конечно, задаться вопросом, откуда берется вода. Но после увиденного под нашей главной базой я вообще не сильно удивлялся. Да и много ли потребляет всего 100 тысяч? Помнится, кто-то посчитал, что для осушения Байкала потребуется 462 миллиарда человек. И это не про один день или год, а пожизненная норма. Окраины начинались с одноэтажных каменных домов. Строить лачуги из ржавого хлама было запрещено, постепенно растущих в размерах по мере приближения к воде. С одной стороны у берега выстроились аккуратные районы с домиками в 5 этажей, с другой находились роскошные дворцы правящих кланов и особняки местной аристократии. Богачи отгородились от обычных людей дополнительной стеной, но и те не выглядели обиженными. Находясь в воздухе, я успел по достоинству оценить оборону оазиса. Помимо очень неплохо летающего флота, они возвели шикарную стену с высокими артиллерийскими башнями, огневая мощь которых не слишком уступала сухопутным дредноутам. Уверен, в крытых ангарах недалеко от ворот пряталось немало наземной боевой техники. Ну и на десерт в небе висел устаревший эсминец Федерации. Один залп его орудий мог полностью уничтожить первую волну кочевников, на сражение с которой мы потратили почти полчаса. Вопрос, работали ли они? Вдруг все давно сломано, и некогда гордый космический корабль превратился в груду хлама? Полагаю, в свое время великий хан не захотел рисковать и проверять на практике. Не ожидавшая подвоха Фокси догнала меня, когда я уже приземлился на окраине оазиса, оставив глайдер на специальной стоянке. За пластинку в 5 кредитов подозрительно выглядевший жук пообещал присмотреть за моей малышкой. Услышавшая конец фразы фурсианка грозно рыкнула, за что получила бесплатную парковку. Хоть какое-то утешение для проигравшей гонку. «Фу, здесь воняет!» — поморщилась лисичка, ненадолго поднявшая лицевой щиток. Глубоко вдохнув отфильтрованный костюмом воздух, она недовольно махнула хвостом. «Почему мы не приземлились в центре? Там хотя бы убирают». Я хотел немного прогуляться. «Извини, не подумаю, что у них все свалки на окраинах. Могли бы уже вывозить в пустыню». Предложив девушке руку, поспешил к пропускному пункту. Охранники на воротах старательно смотрели в другую сторону. Насколько я знал, за попытку сбросить в озеро отходы, справить нужду или, не дай владыке, искупаться, нарушителей ожидало суровое наказание. Пригодная для питья вода оставалась одной из главных ценностей пустынной планеты. Жестких правил придерживались все, не считая членов правящих кланов. Но и они старались без нужды не плевать в собственный колодец. Обычно им хватало бассейнов и купалин на территории собственных дворцов. Благодаря драконовским мерам у жителей города оставался доступ к питьевой воде, чем они вовсю пользовались. Оазис утопал в зелени. На окраинах раскинулись огромные сады и настоящие фермы. Они выращивали ценнейшие на Тартусе фрукты и овощи, а также знаменитые специи. Крупнейший город на планете не мог не стать главным торговым центром. На местном рынке можно было купить все, что угодно. Здесь же находилась главная база контрабандистов, тесно связанных с правящими кланами. С воздуха я успел рассмотреть многочисленные посадочные площадки. В отличие от укрытых маскировочными куполами кораблей, их сложнее спрятать. Мы с Фокси угодили прямо на рынок, живо напомнивший мне посещение восточных стран вместе с родителями. Жарко, душно, непонятные запахи, и все кричат, расхваливая свои товары. Чего здесь только не было. Техника из Федерации, автомобильные детали, еда, вода, оружие, рабы. Последних продавали в отдельном районе, строго поделив на специализации. Бойцовские, рабочие и сексуальные. Первые перестали пользоваться спросом из-за исхода кочевников, скупавших их для сражений на арене. Торговцы сбивались кучами, обсуждая возможные изменения на рынке. «Да уж, интересный ты приобрел местечко», — прокомментировала Фокси, когда мы проходили мимо выстроенных в ряды мускулистых гигантов. Вся их одежда состояла из грубых ошейников, кандалов и почти ничего не скрывающих набедренных повязок. Они пользовались определенным интересом у богатых дам. «У нас вечно не хватает рабочих в шахтах. Не хочешь закупиться?» «С такой целью сюда надо пригонять караван, чтобы было на чем их везти. Сейчас у меня нет желания заморачиваться организацией, отвлекать Орика и тащить всех сюда. Мы просто осматриваемся». Наклонившись к дергающей ушком Фокси, заговорщицки прошептал. «Но если хочешь, можешь взять себе кого-то для развлечений». «Что за глупости?» — гневно фыркнула лисичка. «Мне, кроме тебя, никто не нужен». Пока я раздумывал над относительно безопасным ответом на подобное признание, к нам подбежал молодой волчонок в похожем наряде. Помимо набедренной повязки он носил кожаную портупею, которой явно очень гордился. «Дяденька-легионер! Тетенька-легионер! Можно мне еды?» Он так умильно смотрел на Фокси огромными щенячьими глазами, что она не выдержала и отдала ему шоколадку из аварийного набора. Радостно крикнув, тот поспешно скрылся за торговыми шатрами, пока мы не передумали. «Может, нам стоило переодеться?» — спросила Фокси, имея в виду смену оболочек. Человек и фурсианка с большим рыжим хвостом заметно выделялись среди местных обитателей, основная масса которых состояла из серокожих гуманоидов, волкоподобных меховиков и противных жуков. «Зачем? Пусть смотрят. Или тебя смущает чужое внимание?» На нас многие пялились, перешептываясь за спинами. Мальчишка единственный осмелился заговорить с опасными чужаками, не считая призывно кричащих торговцев. Этим вообще плевать, кто перед ними. Главное — продать подороже. «Разве мы не прилетели с тайной проверкой?» — нахмурилась девушка. «Опять-таки, вряд ли они успеют за час полностью изменить город. Да и с позиции обычных людей мы все равно много не увидим. Тем более нам и не нужно знать, как они живут на самом деле». Мы разговаривали по внутренней связи. Костюмы не давали нашим голосам выйти наружу. Главное — оценить промышленный потенциал, количество жителей, уровень правопорядка, примерный уровень жизни. «Зачем?» — теперь лисичка больше недоумевала, чем злилась. «Хочешь перенести сюда столицу?» «Нет, глупо уходить от башни Легиона. Даже с первым уровнем она дает нам отличные бонусы. Развить дыру несложно. Мэр там вроде толковый». Оставив ее немного поразмышлять над сказанным, продолжил с легкой улыбкой. «Сама подумай, на Тартусе может быть больше одного города». А заводов никогда не бывает слишком много. Считая с нашей главной базой, их у нас не меньше трех, — гордо рассмеялась она. — Дай мне пару лет, и Парадайз станет лучшим городом на планете. — О, ты, наконец, выбрала название, — не желая забивать себе голову, делегировал столь ответственное дело ближайшей помощнице. По сути, Фокси совместно с Фридрихом управляла Тартусом. Можно сказать, она будущая императрица пустынного мира. Ну или планетарный губернатор по терминологии Федерации. Рокси не против плагиата? Наоборот, поддержала. Сказала, может, хоть у нас получится превратить задрипанное местечко в настоящий рай. Фокси вдруг встрепенулась, заостренные ушки встали торчком. Не поняла, что там происходит? Увлеченные разговором, мы шли, в общем-то, в случайном направлении. Неплохой способ для изучения незнакомого места. Покинув квартал работорговцев, мы пробирались через резко сузившиеся улочки, где торговали едой. Чем дальше, тем хуже становилось ее качество. На грязных прилавках лежали покрытый пылью хлеб, крайне подозрительного вида мясо, гнилые овощи. Источник шума обнаружился чуть дальше. Это была серокожая женщина в разноцветном платке. Она сидела прямо на земле и выла не хуже матерых волков, размазывая по лицу крупные слезы. Ее окружали местные торговцы, вопящие ничуть не хуже. Их крики сливались в адскую какофонию. «Блин!» — Фокси прижала ладони к шлему, словно пыталась заткнуть уши. «Я, наверное, выключу звук. Они визжат хуже жуков!» Оглядевшись, я не обнаружил никого, похожего на полицейского или стражника. Ну, раз местные власти отсутствуют, пора брать ситуацию в свои руки. Прихваченное на экскурсию оружие было достаточно тихим, поэтому я не придумал ничего лучше, чем пройти через агрессивно настроенную толпу. Расталкиваемые инопланетяне резко оборачивались, собираясь качать права, да так и замирали с распахнутыми ртами. Ни у кого не хватило смелости наехать на легионера. Постепенно крики стихли, лишь женщина продолжала надрываться. Фокси присела рядом с ней, утешающе похлопывая по плечу. «Что здесь происходит?» — громко спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. «У местных торговцев должен быть лидер. Пусть обозначит себя». «Господин легионер!» К моему удивлению, все уставились не на жука или меховика, обычно проявляющих лидерские качества, а на старого сморщенного серокожего. Он сильно отставал в росте от сородичей и был даже ниже меня. Несмотря на физическую слабость, толпа безропотно расступилась перед ним. «Можешь звать меня Цезарь», — с удовлетворением отметил огорошенные морды и многочисленные шепотки. Новости о разгроме кочевников и покупке Тартуса слышал каждый, но мало кто видел меня лично. Они или работали на меня, или были мертвы. Я задал вопрос. «У этой женщины украли ребенка. Она просила нас помочь его найти. Ну, что мы можем? Нам бросить лавки ради мелкого шкета?» Он равнодушно пожал плечами. «Не наша проблема. Пусть уходит и не мешает торговле». «А... блин, вроде я опытный вояка. Много повидал на своем веку. Сражался с жуками, пиратами, разными бандитами. И все равно возникали ситуации, когда я лишался дара речи. Обычно их вызывали мои женщины, но Оазис подкинул неприятное исключение». «Ты сейчас серьезно?» «Разумеется. Давайте вы поможете нам убрать ее с улицы, и мы выпьем чая. Обсудим положение в городе. Я могу рассказать много полезного. К тому же у меня хранится мешочек с особыми специями. Они продлевают жизнь». Серокожий старик приосанился. «Я прожил больше 130 лет и прекрасно себя чувствую. Мои жены тоже не жалуются». Очень хотелось врезать ему по челюсти. Едва сдержался. Почуявшая изменение моего настроения Фокси резко встала между нами. Каким-то образом лисичка всего одним взглядом дала понять, что готова присоединиться к устроенной мной кровавой резне, но не одобряет ее. Женской магии, не иначе. «Раз для вас торговля важнее детей, возвращайтесь к ней. Я сам займусь бедной матерью». Растерянные торговцы не сдвинулись с места, пока я не повысил голос. «Живо разошлись!» Аккуратно помог серокожей подняться. Она боялась смотреть на меня, постоянно опуская голову. Мы с Фокси отвели ее в ближайший свободный от людей переулок. Он был забит мусором почти до краев, что исключало появление любопытных ушей. «Я легионер Цезарь. Это Фокси», — старался говорить спокойно, чтобы не напугать ее сильнее. «Не бойся, мы поможем найти твоего сына». «Правда?» — она несмело подняла заплаканные глаза. «Господин, у меня дочь. Ее зовут Кролита. Ей всего 7 лет». «Когда она пропала? У тебя есть фотография?» Пока она рылась в безразмерной сумке, заметил взгляд Фокси. Спросил у нее по внутреннему каналу. «У тебя есть сомнения?» «Игорь, ты уверен, что стоит давать ей надежду? Скорее всего, девочка давно мертва, или ее вывезли из города». «Шансы есть. С исчезновения прошло не больше часа. Если же найдем тело, по крайней мере, она сможет похоронить дочь. Многим недоступна подобная роскошь». Включив связь обратно, посмотрел на протянутый мне древний коммуникатор. На мутном потрескавшемся экране было изображение небольшой девчушки. «Отлично. У нее есть шрам над бровью. Можно узнать среди других. Так-то для меня все дети на одно лицо. Оставь мне свой адрес и возвращайся домой. Скоро придем с новостями». Убедившись, что она послушалась и не останется реветь на следующей же улице, я взял Фокси за руку и повел ее к ближайшей площади. Фурсианка первой нарушила молчание, спросив озадаченным тоном. «Может, стоило попросить личные вещи? Я бы могла попытаться взять след». «Не преувеличивай, у тебя не настолько острый нюх. К тому же здесь так воняет специями и нечистотами, что даже специализированная ищейка ничего не почувствует», — утешил покрасневшую лисичку. Она с чего-то подумала о своей бесполезности. «У меня есть надежное средство. Обнаружат кого угодно». «Поисковый дрон с крутым продвинутым ИИ?» — преувеличенно восхитилась лисичка. «Лучше. Кучка бомжей». Мы очень удачно оказались на площади. В таких местах всегда кучковались бездомные. Оазис не стал исключением. Парочка жуков сидела в тени, перед ними лежали коробки с просьбой подать на пропитание. Судя по пустым кружкам, они лягут спать голодными. «Чего?» Фокси отреагировала более бурно, чем я думал. Ее крик переполошил прохожих. «Серьезно?» «Более чем. Город — это, по сути, большая деревня, где все всех знают. Достаточно найти, кого можно спросить». Встав напротив старавшегося слиться со стеной жука, бросил ему пластинку в 5 кредитов. «Доброго дня!» Вздрогнув, он отодвинулся в сторону, невольно продемонстрировав вырванные крылья. Нищий игнорировал свою кружку, глядя куда-то в сторону. «Мне не нужны проблемы. Забери». Он, наконец, понял, что я не собираюсь уходить. «Пожалуйста». «С чего ты взял, что у тебя проблемы?» «Это плата, чтобы я покинул город? Я не хочу. У меня оплачено разрешение на пребывание до конца года». Он помахал передо мной грязным куском пластика с практически нечитаемым текстом. «Все законно». «Не понял. Чтобы находиться в оазисе, нужно разрешение?» «Конечно!» В его голосе внезапно прорезалась гордость. «У нас здесь приличный город! Начни сюда пускать всех подряд, и это место покатится к чертям!» «Забавно слышать подобное от оборванца!» — ехидно фыркнула Фокси. «Мне плевать, можешь оставаться!» Я демонстративно отвернулся на 10 секунд. Пластинка с кредитами магическим образом исчезла из кружки, хотя я не почувствовал движения. «Вот и славно. Мне нужна информация». «С чего ты взял, что она у меня есть?» Он смелел прямо на глазах. Нужно немного притушить, пока не перешло в борзость. «Смеешь использовать против меня мои же слова?» Жук почти ничего не весил. Я легко поднял его в воздух, прижав спиной к стене. «Не играй со мной!» «Простите, господин, не признал! Чем могу помочь?» Он постарался изобразить заискивающую улыбку с помощью жвал. Получилось максимально странно. «Примерно час назад пропала девочка, серокожая, зовут Кролита. Знаешь что-нибудь об этом?» «Господин, я сижу на площади от рассвета до заката. Исчезни она здесь!» «Меня не интересуют твои оправдания. Мне нужна информация». Покрутив головой, обнаружил скамейки под тенистым деревом. Выглядели удобно, точно лучше голой земли. «Я жду час, не больше. Ищи». «Понял, господин». Отпущенный жук побежал прочь прямо на четвереньках. Его товарищ давно смылся. Фокси отнеслась к моей идее крайне скептически. Она предложила самим поискать пропавшую девочку. Однако фраза «доверься мне» сработала наилучшим образом. Вмиг успокоившейся лисичке не хотелось напрасно тратить внезапное свободное время вместе. Мы обнимались и болтали о том, как бы обустроить оазис по своему вкусу. Постепенно обсуждение перешло на дыру. Фурсианка загорелась идеей превратить отсталый городишко в достойную планетарную столицу. Парадайзу тоже досталось. Моя девушка пылала энтузиазмом. «Господин! Господин!» Знакомый жук показался через 57 минут. Он размахивал чуть более современным коммуникатором. «Я все выяснил! Вот!» Интерфейс Легиона — удивительная вещь. Получив согласие владельца, он легко соединился с древним устройством через Void, моментально скачав всю хранившуюся там информацию. Помимо нужного адреса, я получил в свое распоряжение список контактов, одним махом выявив всю подпольную сеть профессиональных нищих. «Спасибо», — бросив ему пластинку в 100 кредитов, собирался пойти в указанном направлении. Однако жук не сдвинулся с места, молча переминаясь с ноги на ногу. Он пока не догадывался о масштабах учиненной им подставы, значит, дело в чем-то другом. «Хочешь что-то добавить?» «Предупредить, господин. Я знаю, кто живет в том доме. Он очень опасен. Дикарь, бывший рейдер». Жук значительно понизил голос. В основном я угадывал следующую фразу. «Говорят, его изгнали из кочевников за жестокость. А это о многом говорит». «Бред. Они бы заставили его сражаться на арене. Или просто убили. Изгнание — слишком мягкое наказание для подобной группировки». Поморщившись из-за внезапно вылезшего внутреннего учителя, похлопал обомлевшего жука по плечу. «Спасибо за помощь, Ксантрат». «Всегда рад услужить, господин. А откуда вы знаете мое имя?» Похититель придерживался золотого правила серийных убийц. Не гадил возле дома. Нужный адрес находился на другом берегу оазиса, недалеко от района местной аристократии. К счастью, найти извозчика в процветающем городе не было особой проблемой. Я заплатил 20 кредитов за сомнительное удовольствие прокатиться на ржавом джипе без подвески. Шлемы спасли нас от бьющего в лицо песка, но даже умные костюмы не смогли справиться с постоянно скачущей машиной. У пункта назначения я вылез с четким желанием убивать. «Неужели никто не видел его с похищенной девочкой?» — вздохнула Фурсианка. «Здесь же идти минимум полчаса». Вероятно, он оглушил ее и засунул в мешок. Или же им было плевать, тоже вариант. Прохожие, как по волшебству, исчезли с улиц при виде злых легионеров. Порой Фокси выражала свое недовольство не хуже Валькирии. Оказавшись в огороженном каменной стеной дворе двухэтажного дома, я слегка придержал двинувшуюся ко входу девушку. «Видишь дым? Он там не просто так. Побежали!» Попасть на огороженный высоким забором задний двор можно было только через дом. Зачем ломиться в бронированную дверь и искать дорогу среди запутанных коридоров, наверняка начиненных ловушками, когда можно просто пробежать по стене? Встроенные в костюмы реактивные ранцы помогли набрать необходимую скорость, мы легко перемахнули через крышу, приземлившись на небольшом каменном пятачке. От увиденного мое сердце пропустило удар. Ладони резко похолодели. Пожалуй, это был самый крупный из виденных мной меховиков. Великий хан Тайрит, да и вообще все кочевники, уступали похитителю в росте и силе. Покрытая белыми шрамами темная шкура и сбитые кулаки указывали на любовь к ближнему бою. Исходящую от него опасность можно было потрогать руками. Однако меня заботило совсем другое. Кожаный фартук на все тело в характерных пятнах, большие мясницкие ножи на столе и привязанный к вертелу побритый налысо серокожая девочка вызвали во мне давно позабытое чувство холодной ярости. Последний раз я испытывал его, когда занимался черными риэлторами, доктором и графом Бабариным. «Кто вы такие?» — прорычал меховик, резко шагнув навстречу. Маленькие глаза стремительно наливались кровью, на что я плевать хотел с высокой башни. Все мое внимание сконцентрировалось на канистре с топливом у него в руках. — Прочь с моей территории! — Цезарь, можно я займусь им? — — спросила Фокси дрожащим голосом. — Ну, пожалуйста, я ради такого наряжусь в костюм медсестры. — Лучше полицейской. Сам не знаю, почему так ответил. Разум ушел на второй план. Я действовал на чистых инстинктах. Главное, не убей его случайно. Он должен дожить до суда. Мне очень хотелось прикончить урода на месте, желательно заставив долго страдать. Но я не мог поощрять беззаконие. Вот вынесем официальный приговор. Рыжая молния в блестящем на солнце черном костюме набросилась на разъяренного меховика. Он был очень хорош, смог заблокировать целых 3 удара фурсианки, прежде чем его рука сломалась с противным хрустом. Я пока не встречал живой организм, способный противодействовать легионеру в боевой броне. Не считая Роя, разумеется, но там совсем другая история. Раненый меховик продолжил сражаться за свою жизнь. Он схватился за нож, также ускорившись. Зазубренное лезвие прошлось по костюму Фокси, высекая целый сноп искр. И это стало его главным достижением. Злобно рычащая фурсианка последовательно сломала ему 2 руку и 2 ноги, напоследок добавив по спине. Воющий от боли урод скрючился на земле, боясь пошевелиться. Я за это время снял с вертела плачущую от радости девочку, сходил в дом и закутал ее вздернутой с кровати одеяло. Судя по чистоте, приятной текстуре и яркому рисунку, контрабандисты доставили его из Федерации. «Все в порядке. Сейчас мы отведем тебя домой». Вручив ей шоколадку, взглядом попросил Фокси присмотреть за спасенной. С улицы раздавались крики и требовательный стук. В отличие от окраин, здесь существовала полиция. Я пока потолкую с местными властями. У меня к ним накопилось много вопросов.